Однако, постукивая по подбородку, произнес древний: «Но что ты в свете всего этого предпримешь?» «Пока ничего, сбой реактора на Тайтане, ясное дело, неприятен, но не фатален. Мидгард жив, и все, кто хотел, сейчас там. Их путь, конечно, несколько иной, но это не критично. Да и детей, собранных джедаями, мы все же спасли. Надеюсь, что здесь они будут в безопасности. А что до вас, мастер Ню, то думайте, вот вам история Ордена без прикрас, просвещайтесь. В крайнем случае сюда прибудет Гарри Джеймс и его уникальная техника стирания памяти о том, что обливеет, а именно о нем и говорил Энакин. На Мидгарде вовсе даже не уникален, Энакин не упомянул, как и о том, что, скорее всего, до этого не дойдет». Просмотр архивов Совета Первого Знания продолжался еще около часа, далее сие действо потеряло хоть какой бы то ни было смысл, да и беспокоило что-то, именно поэтому, сославшись на то, что проголодался, Энакин вышел, оставив магистра Ню в обществе лорда Тора просвещаться. Практически сразу, разве что не за дверью, причина его беспокойства обрела плоть и кровь. Оказалось, что неугомонный малыш Инакс нагнал их ровно в тот момент, когда они просматривал видео его изъятия в Орден. Ему еще показалось, что что-то упало. Как оказалось, это был кристалл с записанной на него домашней работой. Мальчик, судя по всему, сделал ее заранее и, видимо, хотел показать, а в итоге стал свидетелем гибели собственных родителей. И вот теперь ребенок ревел в три ручья и сквозь всхлипы клялся, что поубивает всех джедаев. Нет, Эйни, так дело не пойдет, давай-ка сюда и слезы утри. Пойдем, уверен, нам есть, что обсудить. Они, я понимаю, меня вот тоже не пустили, не плачь, они бы этого не хотели. Убью, вырасту и убью всех. И магистр Ню, сидящий на руках мальчик, выдал что-то нечленораздельное, и Энакин утвердительно констатировал: значит, не всех. А сейчас давай-ка пойдем спать. Мальчик и пикнуть не успел, как уже крепко и совершенно в ближайшие часы беспробудно спал. Вот так вот лучше. Незачем тебе такое, поспи немного, а мы пока подумаем, что теперь делать и главное как. Глава 28. Ретроспектива, или дела дней, давно минувших, часть 2. Уложить ребенка спать было несложным, а вот решить, что и как теперь делать, куда как сложнее. Принося с собой голокроны, Энакин и представить себе не мог, что их содержимое может оказаться доступно детям, уж больно не детское они имели содержание. И вот теперь, когда факт был, как говорится, налицо, мужчина стоял перед непростым выбором. Можно, конечно же, оставить все так, как оно и есть, вот только совсем не факт, что уже сейчас говорящий о месте малыш в один не самый для него прекрасный момент не скатится до состояния полуразумного животного. Ведь месть – это, конечно, хорошо, но исключительно тогда, когда ты четко и ясно понимаешь, что, куда, как и каким способом. Ожидать же подобного от ребенка. Неимоверно задумчивая магистрню появилась только к ужину, тогда как лорд Тор предпочел праздному изучению дней минувших уделить свое время тому, что происходит здесь и сейчас. Именно поэтому вот уже что-то около часа он и Энакин обсуждали сложившуюся ситуацию, а также пути ее решения. И как это обычно бывает, он ей предложил кто-то третий. Этим третьим оказался не иначе как чудом незамеченный никем, кроме едва заметно кивнувшего ему лорда Тора, падаван, по совместительству подрабатывающий галактическим экспрессом. Парень выслушал доводы обеих сторон, а затем задумчиво произнес, что он вот почти так же потерял собственных родителей, и нашлись причины, из-за которых эти его, прямо скажем, не самые счастливые воспоминания оказались, так сказать, на поверхности. Мне помогло то, что я научился вызывать защитника. Для его вызова необходимо вспомнить что-то по-настоящему светлое, радостное. В Ордене такое вряд ли найдется, но ведь есть я и Еремантис. На двоих мы вполне в состоянии организовать ему экскурсию в тот период, когда рядом с ним были его папа и мама. А судя по тому, как они его защищали, мальчика они любили. Параллельно с этим вы, мой лорд, вспомните, что от матушки у вас не только астронавигация. Как итог, плохое будет затерто хорошим. И если преднамеренно никто не будет ему напоминать, то в итоге останется лишь светлая грусть по ушедшим. Как говорится, устами ребенка, с лукавой улыбкой произнес лорд Тор и с явным интересом воззрился на сидящего рядом Энакина. Идея в принципе неплохая, но я такого никогда в жизни не делал. А вы, мой лорд, очень много чего в жизни не делали, но это же вовсе не значит, что вы этого не умеете. «Наглец», — беззлобно припечатал Падавана Энакин, а после принялся за детальное уточнение плана. Вскоре к ним присоединилась враз постаревшая лет на 10 магистр Ню. Тихо подошла и принесла извинения. «Ну вот, очередное доказательство. Прочитал Библию, стал атеистом. По крайней мере, мой брат говорит именно так, Гарри», — с изумлением воскликнула только что заметившая его архивариус. «Но ты ведь, как же, неужели и тебя? Что-то вроде того. Я не думаю, что мастер Кеноби сделал это специально, он просто вообще об этом не думал, а в итоге я пролетел 3 километра по камням. А сила, как же ты выжил-то? Сила и верность учителю, для меня его светлость, что отец родной, так что ни я, ни мой брат никогда и не помыслим быть где-то там, где нет его. Сама моя жизнь дарована мне только и исключительно потому, что я ему нужен. Интересные у тебя, молодой человек, суждения, но после сегодняшнего я, пожалуй, воздержусь от каких бы то ни было комментариев. Слишком много вещей, что были не одно столетие скрыты, выплывают наружу. Боюсь, что еще и твою историю я точно не выдержу. Хорошо, значит, не потратим лишнее время. Учитель, как будете готовы, скажите, устроим маленькому и не небольшую экскурсию. А, начало было магистр Ню и следующие 10 минут просвещалась относительно того, что успела пропустить. План она в целом одобрила, ведь на деле ребенка не лишали памяти, просто смещали акценты. Если бы он воспитывался в привычном мне обществе, то такие меры были бы преступны. Мой народ не боится смерти, ибо мы прекрасно знаем, что будет за ней. Именно поэтому мы никогда не оплакиваем ушедших и всегда мстим за безвременно павших. Посему я искренне надеюсь, что нам удастся наставить мальчика на путь истины. Следующие 3 часа готовили кристалл в лазарете, затем перемещали все так же крепко спящего наведенным сном Эйнакса. Затем посредством манипуляций с кристаллами и силой мягко подводили его к нужному состоянию и, наконец, Энакин, целиком уйдя в себя, принялся за аккуратное корректирование ассоциативных связей. Сие было вдвойне сложным, ведь ребенку один раз уже пришлось пережить весьма и весьма грубое вмешательство некоторых альтернативно одаренных. Итогом же стало то, что проснувшийся через 3 часа мальчик выглядел слегка потерянным и, осоловело моргая, спросил, а чего это все тут собрались. Именно в этот момент за дело принялся Гарри. Парень очень ласково и спокойно подвел малыша к тому, что если он, Эйнакс, хочет, то, несмотря на то, что его родителей уже давно нет на этом свете, он все равно сможет с ними познакомиться. И, конечно же, ребенок захотел, да и как иначе, если его на это буквально запрограммировали. Следующие 3 часа магистр Ню в полнейшей шоке смотрела на то, как именно ученик избранного работает с силой. Началось все с того, что Эйнакс и Гарри уселись прямо на пол в центре одного из полностью на первый взгляд пустых залов, а затем вновь возникло оно. Но на этот раз это был не взгляд насквозь. Вокруг сидящих зажглось зеленое, словно световой клинок, сияние, а затем тело молодого падавана засияло и словно бы выпустило из себя яркие зеленые искры. Несколько мимолетных мгновений, и искры обратились в полноценное энергетическое пламя, а затем из него появилось оно, огромное, зеленое, очень странное. Оно буквально соткалось из объявшего парня света, а затем, издав ни на что не похожий звук, раскинуло руки, и все в зале на миг утонуло во вспышке зеленого света. «Что? Что это?» — в неверии пополам с изумлением пробормотала магистр Ню. «Это Еремантис, и если так можно сказать, то это и есть истинная форма моего ученика. Вы ведь, вероятно, знаете, что Гарри просто нашли на ступенях храма, и никто и никогда так и не нашел ни его родителей, ни каких-либо иных данных. Можете мне поверить, они искали, но в итоге за версию приняли то, что он ребенок кого-то с самых низов Карусканта, и, скорее всего, его мать просто пожелала ему чего-то лучшего, чем жизнь на помойке. Вот только правда в том, что в отличие от собственного брата, у Гарри родителей и вовсе нет. Точнее, как нет, есть, но, если так можно сказать, вот это и есть его папа. Мама у нас тоже имеется, и поверьте, на слово она папане не уступает. Рогатая такая дама, с бивнями и шипами. Я просто не понимаю, как, ну, все одновременно просто и сложно. Этот ребенок по сути своей клон, его создали, спасая жизнь другого, а параллельно совместили приятное с полезным и пристроили ко мне самую надежную из возможных охран. Гарри хранит в себе того, что время, и он не раз и не два вытаскивал и меня, и весь 501 из такой глубокой дыры, что мне и спрашивать-то боязно, Сколько же раз он на деле изменял само время, лишь бы только не я, ни его близкие не пострадали. Изменял время? Я не понимаю. Разве это возможно? Для Еремантиса да, так, к примеру, он спас меня на Мустафаре. Я ведь не глухой и прекрасно знаю о том, какие слухи обо мне распускает Кеноби. Вот только тот, кого он покалечил на Мустафаре, был уже не я, точнее я, но созданный по воле и желанию Гарри и Еремантиса. Как итог, все стороны разошлись исключительно довольными собой, а император уверен, что я едва способный на самостоятельное дыхание искалеченный полутруп. Ровно то, что надо, чтобы подсидеть оного и таки озаботиться тем, чтобы не дать сгинуть доброй половине всех обитателей известной нам части галактики. Дальше честное собрание совершенно безмятежно пояснило изумленному архивариусу то, что бывают вот и такие уникальные и в некотором роде даже всемогущие формы жизни, а также тот простой в своем безобразии факт, что в отличие от будущего, а в некоторых моментах еще и грядущего, прошлое изменить вот никак нельзя. Ведь по сути каждое из этих слов – это аббревиатура, суть которой в том, чтобы сократить до читаемого и понимаемого образа такое понятие, как «где буду я», так прошлое, по мнению лорда Тора и согласного с каждым его словом Энакина, это буквально сокращение от то, что уже прошел я. И так как пройденный путь невозможно обратить вспять, то и изменению он, в общем и целом, не подлежит. О том же факте, что Еремантиса это вообще не колышет, и он попросту изменит реальность на ту, которая ему и его хранителю потребна, оба мужчины умолчали и продолжили разъяснение, уводя разговор в сторону разницы таких понятий, как будущее и грядущее. А в это время Гарри и Накс смотрели красочный фильм-подборку о том, какими были первые годы жизни последнего. Мальчик с искренним восторгом внимал тому, как его молодые и, по мнению мальчика, очень красивые папа и мама радуются тому, что он скоро родится. А затем его первые улыбки, шагам, словам. В процессе мальчик понял, что оба его родителя одаренные, а также то, что в орден его забрали не так чтобы легко, но вот о том, как именно его забирали, он, естественно, так и не узнал. Специально для него Гарри и Еремантис сочинили для ребенка сказку-нарезку о том, как его маленького, спасая от огня, выкинули из дома силой. Из смазанных картинок у мальчика создалось мнение о том, что родители пожертвовали собой ради него, а Гарри старательно закрепил и добавил, что ни Алан, ни Мария Ринел вот точно не желали того, чтобы их малыш искал тех уродов, из-за которых выгорело аж на 3 этажа в одном из небоскребов где-то на Карелии. Именно так и была отведена угроза того, что обиженный на весь белый свет ребенок затаит злобу и будет потерян для этого несомненно такого живого и интересного мира. Немного погрустивший малыш по совету лорда Тора провел прощание с предками и с тех пор более о случившемся не вспоминал и, гордо подняв голову, заявлял, что он как папа, потому что папа у него герой, а раз герой, то и сын тоже будет. Надо только подрасти, выучиться и на то, что после, у ребенка пока не хватало фантазии, точнее не фантазии, а способности выбрать, ведь хотелось-то все и сразу, но и ежику уже понятно, что выбрать придется что-то одно. Едва решили одну проблему, как в полный рост встала другая, ведь мало того, что обследование показало весьма и весьма топорное воздействие на разум и мозг маленьких юнлингов, так еще и то, что астронавигатор-то у них всего один, а у остальных совершенно иной профиль. 5 оказались защитниками, 2 обещали при должном обучении стать неплохим консулами, и еще 4 была прямая дорога в колхозники. И если Инакс был тут, так сказать, к месту и по адресу, то остальные, ну не готовила Академия астронавигации ни защитников, ни консулов, ни тем более любителей ковыряться в земле. И если с начальной ступенью все было более или менее просто, и все дети получили бы совершенно одинаковую базу, то со специализацией. Те же защитники уже сейчас отставали от своей программы года так на 3. С консулами было попроще, их специализация была схожей с астронавигацией, и это позволяло их таки обучить. Юных же любителей растительной флоры и фауны и вовсе деть было некуда. Вот только выбор был не так чтобы богатым. В итоге для защитников и консулов загрузили учебные гипнограммы из центрального архива Элизиума. А когда дошли до гербологов, у лорда Тора буквально опустились руки. «Ну не умею я этого, мой лорд», — с нотками вины бормотал лорд Тор, — «мне бы с защитниками справиться, а вы о растениях, не мое это, не мое». «Жаль, Палпатин сельхозкорпус практически под ноль уничтожил», — вторила ему и Костеню. «Сельхозкорпус? Хаэм, а ведь это идея. Гарри, мне нужен твой друг, ну, тот, который у нас боевой герболог. Не Виллу, ага, тащи его сюда и брата своего. Хорошо, дайте пару часов, не могу же я их просто в охапку и прыг. Добро, а кто такой этот Не Виллу? Не Виллу, о, вы не поверите, это, наверное, единственный в мире боевой герболог. И как только уродился-то, но факт есть факт, растения он любит больше, чем что-либо другое. Ну а чтоб жизнь медом не казалась, он у нас единственный и неповторимый прямой потомок Ривана и небезызвестный своим умением к боевой медитации Бастилы Шан. И, кстати, несмотря на то, что от легендарных предков он отстает всего-то на 140 колен, это не мешает ему владеть боевой медитацией ничуть не хуже, чем его легендарная пра-пра. Правда, травки он любит все-таки больше. Но как же, ведь у Сатиль Шан не было детей. А кто сказал, что он из этой линии? Но ведь, вот именно, что ведь, у Ривана и госпожи Шан была двойня, а орден уже в то время практиковал забор особо одаренных детей, так сказать, без согласия. В общем, молодая мать, как это следует из оставшихся с тех времен дневников, сделала все, чтобы сын не повторил судьбы отца. Ведь кому как не ей было знать, что многое из того, что совершил ее любимый, он сделал отнюдь не по собственной воле. Опущенные плечи магистра Архивариуса лучше тысячи слов говорили о том, что об истории рыцаря-джедая Ривана она более чем осведомлена. Краткий же ее пересказ произвел на бывшего в неведении лорда Тора более чем интересное впечатление, и именно после этого он еще более загорелся желанием познакомиться, так сказать, лично. А пока старшие изволили проводить экскурс в историю, младший из Поттеров уже успел смотаться до дому, где, отловив старшего брата, передал послание его светлости и, получив несколько удивленный кивок, устроился в малой гостиной. Примерно через час вернулся Гарри Джеймс, а вместе с ним в гостиную вошел и несколько ошарашенный внеплановым приглашением на, как сказал ему Гарри, обязательный и совершенно неотложный ни разу не пятичасовой чай. «Добрый день», немного неуверенно поздоровался слегка прибалдевший от внезапно раздвоившегося Гарри Невиллу, но в отличие от некоторых весьма быстро справился с собой и протянул руку для крепкого рукопожатия. «Гарри, но не Джеймс», с улыбкой ответил поднявшийся из кресла младший из Поттеров. «А я чего-то подобного и ожидал. Ну да и ладно, давайте вещайте. С чего это вы вдруг тягой к гербологии воспылали?» За следующий час с небольшим Невилл успел несколько раз побледнеть, а также понять, что весь его мир вот уже не в первый раз сделал весьма замысловатый кульбит. Первый раз был, когда он поступил на первый курс и таки повстречался с национальным героем всея магической Британии. Второй, когда пошел за ним же, не поверив и единому слову ежедневного пророка. Третий, когда оказалось, что все не то, чем кажется, и что магия куда как более многогранна, чем это казалось. И вот теперь, когда его подозрение о том, что у нового его друга имеется вполне себе материальная причина, это произошло вновь. А причина тем временем вещала о таком, что не будь он, не Виллу, знаком с Гарри и в жизни бы не поверил. Но вот краткий рассказ о том, что мир совершенно точно не вертится вокруг одного единственного и неповторимого в своей неизведанной красе Мидгарда, завершился. Настало время давать ответ. «Я согласен», — тихо произнес еще не до конца отошедший от шока парень, а затем была магическая клятва о неразглашении и, наконец, само перемещение. Крайнее было, прямо скажем, ни разу не похоже на известную магам аппарацию. Зеленая вспышка, едва ощутимое чувство того, что что-то огромное пожелало, что именно понять не удалось, а в следующий миг стены гостиной дома Блэков сменились на совершенно иную обстановку. «Добро пожаловать в Академию астронавигации первой ступени, место расположения Земля, именуемая Илья. Сейчас тут несколько безлюдно, но, как по мне, так это не проблема. Тебе виднее», — пожимая плечами откликнулся Невилл и, поймав на лице как-то так уж получилось, что друга, уж больно этот младший брат Гарри был похож на самого Гарри, складывалось стойкое ощущение, что разговаривая с ним, он, Невилл, разговаривал с самим Гарри, истинно поттеровскую улыбку, пошагал за своим провожатым. Идти пришлось всего пару минут, а затем был зал и встретившие их три пары глаз. Первые, ярко-голубые, принадлежали высокому мужчине, на вид что-то около 30, может, 35 лет. От внимания юного Лангбаттома не укрылось и то, что он и мужчина буквально лучился той самой внутренней силой и уверенностью, которой так редко, но все же веяло и от Гарри. Должно быть, это и есть тот самый учитель, о котором Гарри изредка, но упоминал, подумал Невилл, после чего переключил свое внимание на явно повидавшего мудрость этого мира пожилого мужчину. Возраст его было решительно не определить, то ли 60, то ли 160. Едва взглянул, и тут же захотелось сказать «учитель». Третьим же встретившим его человеком оказалась женщина, она чем-то едва уловимо напоминала профессора МакГонагалла. Возможно, своей осанкой, а быть может этим совершенно не похожим на упомянутую леди лицом. Не удержавшись, Невилл понял, что невольно представляет именно эту леди на месте своего профессора и декана. И как-то так выходило, что неизвестная леди выигрывала, было в ней что-то, что именно, парень не понимал, он просто смирился с той силой, что досталось ему по праву рождения, смирился и приноровился извлекать пользу. Вот и сейчас сила шептала ему на своем малопонятном простым смертном языке, и шепот ее интерпретировать иначе, как то, что этим людям и вправду нужна его, Невилла, помощи, что она, в смысле помощь, будет не только уместной, но и желанной, не мог. На этой ноте юноша кивнул всем троим и представился своей полной фамилией. От его взора не укрылось, как едва заметно вздохнула пожилая леди, и от нее буквально потянуло каким-то благоговейным, не иначе, восторгом. Мужчина же, предварительно обозначенный учителем, радушно кивнул и отрекомендовался как лорд Кайтор, глава академии и текущий наставник юного поколения столь, как оказалось, нуждающегося именно в его, Невилла, знаниях и умения. Младший же поприветствовал и рассеял последние остатки сомнений. Энакинел, наставник вот этого вот балбеса и будущий император галактики, шутливый поклон и теперь непонятно то ли и правда пошутил, то ли на серьезе сказал. В итоге Невилл решил, что уточнять он будет уже у Гарри, а затем появились дети, их было четверо, все примерно одного возраста и ото всех, как и от него самого, тянуло чем-то родным и таким знакомым. Его улыбка вовсе не укрылась от уже успевшего его просканировать лорда Тора, и тот заметил, как парень моментально ощутил родство своей стихии с теми, кто, скорее всего, станут его учениками. Талант к гербологии, как и наставничество, читались в каждом движении, да что там говорить-то. Энергоконтур парня буквально кричал о том, что его бы воля, и он бы всю жизнь только и делал, что растил, да поливал. Впрочем, там же было и то, что боевой стезей он также не обделен. По итогу древний решил, что Энакин таки прав, и перед ними этакий уникум, которого и правда только боевым гербологом и называть. В бой явно не рвется, но если надо, то держитесь все и желательно как можно дальше. А пока древний размышлял, мастер Ню постаралась донести до детей тот факт, что вследствие их наклонности им нужен тот учитель, что помог бы развить то скрытое, что в них дремлет. Едва дети услышали так неудачно сказанное «сельхозкорпус», как их головы поникли, но не успела мастер Ню и слово вставить, как припомнивший рассказы друга Невилл взял все в свои руки. И вот всего 5 минут, а малыши уже спят и видят, как так же, как представленный им как их будущий наставник, создают совершенно уникальные в том числе и боевые растения. Знакомство продлилось что-то около часа, а затем детей отправили погулять, тогда как взрослые переместились в более удобное для обсуждения помещение и следующие 2 часа думали над тем, как и что надо сделать. В итоге сошлись на том, что этих 4 лучше всего отправить на Мидгард. Ведь, ну право же дело, обучение предполагает каждодневность, и тут либо переселять Невилла, либо делать из младшего Поттера самый что ни на есть экспресс с постоянным расписанием. Последнее было по целому ряду причин категорически нежелательно, а потому сошлись на том, что дети будут обучаться на Мидгарде. Еще час ушел на подготовку и сборы того немногого, что малышня считала своим, после чего все с огромным интересом собрались посмотреть, ведь виданное ли дело как есть телепортация во плоти. Всего на один миг полыхнуло зеленым, и все собравшиеся в центре зала перемещения исчезли. Оставшиеся в академии дети несколько разочарованно застонали. Им-то хотелось, чтобы с помпой и желательно гулким бам, а тут всего и есть что вспышка зеленого света. Пришлось пояснять, что за спецэффектами, это к брату его, Энакина, Падавана, вот он тоди и с громом, и с молниями, и, естественно, дети захотели посмотреть, а можно ну прям сейчас вот, чтоб с громом и молниями, и как бахнем. Бахнем, обязательно бахнем, но потом, с улыбкой ответил Энакин и следующие 3 часа провел за разговором с лордом Тором. Обсуждали то, в какую сторону необходимо сделать уклон обучения тех, кому на роду написано родину защищать. А затем вернулся Гарри, и, распрощавшись со всеми, молодой Эл вернулся на борт своего флагмана. Едва прибыл, как кругом виноватый адъютант передал, что его величество вызывал уже дважды, и что, если и в третий раз ему ответит, что лорд Вильдер все еще проходит плановое техническое обслуживание, пришлось, чертыхаясь под маской, шкандыбать в узел связи и в очередной раз выслушивать притворные охи и ахи о том, как же он так неаккуратно, и что беречь себя надо. Затем его огорошили тем, что он вот прямо сейчас должен отбыть на Кариду и там приступить к внеплановой инспекции находящегося там учебного заведения. Не самое сложное, но до одури противное времяпрепровождение. Но едва пересек порог кабинета и увидел нагло храпящего на диванчике у стены Падавана, как с улыбкой постановил, что и из инспекции может быть толк. Тут главное с умом подойти, а лизоблюды, да и черт с ним, а вот подыскать себе пополнение. Глава 29. Приказов трактования или же почему сумасшедшему не место на троне. Вынырнув из воспоминаний, магистр Ню еще раз поздравила своего подопечного, после чего чинно удалилась. Годы, проведенные на Илии, многому научили и, в частности, тому, что дети далеко не всегда нуждаются в присмотре. Сначала пришлось расстаться с малышами-гербологами и что с того, что заглядывающий где-то раз в полгода Гарри неизменно передает подарки и письма от них. Птенцы, как она тогда думала, так рано вылетели из гнезда, но вот в прошлом году все четверо поступили в находящуюся на Мидгарде школу магии. И если верить обещаниям юного Поттера, то через 7 лет их будет уже не узнать, а по орденским меркам их умения будут тянуть едва ли не на магистра. Оставшиеся же на Илии и вовсе буквально поражали. Ильнакс блистал в своей дисциплине и мечтал стать таким же сильным, как ставший для него кумиром Энакин. Те же, что родились быть защитниками, тут. Она терялась в догадках как, но хватило и гипнограмм. Мальчики с таким упоением демонстрировали свой неимоверно скоростной рост, что впору было спросить, как так получилось, что такое количество поистине одаренных буквально сгнобили в сельхозкорпусе. А то, что именно он и светил, если не всем, то, как минимум, половине из спасенных ей подопечных, было столь же непреложно, как то, что солнце на Мидгарде неизменно в своем желании восходит именно и исключительно на востоке. Очередное напоминание о рухнувших в то время чаяниях и надеждах заставило невольно поморщиться. И что с того, что лорд Тор давно и надежно разложил все и вся по полочкам? Что с того, что, как и все, она была отнята от семьи, и именно поэтому ей так сложно? Ведь орден — это и есть ее семья, а обвинить, а тем более принять, что с семьей что-то не так, она не спорила, но и счастья все это не прибавляло, как итог сошлись на том, что будь такое возможно, то с одного зеленого она таки обязательно спросит. Не вышло. Учитель учителей откинулся и, как оказалось, произошло это еще тогда, когда она об Илии знать не знала. Выяснилось это, когда к лорду-воспитателю за советом объявился в своей полупрозрачной форме Энакин. Такие его выкрутасы лорд-воспитатель не одобрил, и хотя на вопросы таки ответил, попросил, чтоб Энакин так не игрался. «Сила есть, ума не надо», — сокрушался древний. Именно так магистр Ню узнал о том, что такие вот вещи — это не игры, что одно дело, когда в пределах системы и совершенно иначе, когда вот так вот, да еще и без внешней поддержки разгонных кристаллов. Вот только Энакин — это Энакин, и именно об этом, а также о его детстве в Ордене она тогда и поведала. Не забыла и тот забавный случай с Вурпаком, и где только достать-то исхитрился, его же в ту пору из храма в прямом смысле не выпускали. Вот только факт оставался фактом, Вурпака Скайуэкер добыл и не только добыл, но еще и в зал совета положил, а если точнее, то прямо в кресло магистра Винду. Как и что так и осталось тайной, Скайуэкер так и не признался, и плевать ему было, что все уверены, что это был именно он. Доказать так ничего и не смогли, а злющий Мейс тогда через пол храма дефилировал грязными и воняющими тухляком портками. Мальчишку, естественно, наказали, но и так было ясно, что это не поможет. Слушая рассказы о мелких пакостях будущего правителя галактики, лорд Тор смеялся от души. Энакин оказался более чем фантазером и за свои притеснения мстил, и мстил очень метко. Ну и, конечно же, просто шутил. К примеру, однажды, разузнав, что все тот же Винду категорически не любит стирать собственные порты, обрадовал он его тем, что добавил к его белью краситель. По итогу вся одежда ни разу не почтенного в глазах юного Скайуэкера магистра окрасилась в весьма причудливую смесь цветов, в которой преобладало влияние розового и голубого. Отчистить одежду, как, впрочем, и уличить в этом юного Скайуэкера, взрослым оказалось не под силу. Как итог, неделю Винду ходил в обыкновенной рыцарской робе, а изнывающий на внеплановых тренировках Энакин улыбался так, что всем все и без того было понятно. А в то время, как магистр Ню предавалась воспоминаниям о былых, но бессомненно крайне забавных моментах, создатель Леных, хмуря брови, обдумывал свои дальнейшие планы. Причиной неудовольствия мужчины было то, что из-за его вменяемости и так не кстати требуемой Палпатином покорности Звезда Смерти вот-вот будет достроена. И все бы ничего, но и вот именно это самое «но». Станция на все 100% будет находиться под командованием Таркина. И именно это-то и мешало. Лизоблюд, помешанный на своей доктрине страха, да он просто из вредности испытает свою дуру где-нибудь в очень густонаселенном месте. Миров так или иначе недовольных правлением Палпатина хватает. Тут шепнул, там обмолвился, итог будет один. Вот только поделать что-либо здесь и сейчас было решительно невозможным. И все потому, что в конкретно данный момент времени его, Энакина, указом самого законопателя на дальние рубежи. Иди де разберись, альянс шалит, а им не положено. Как итог пришлось разбираться, а пока изображающий послушного ученика Энакин приводил к покорности идиотов, невесть чего о себе возомнивших, Таркин от слов перешел к делу. Сообщение о том, что своей целью этот доморощенный Палпатином психопат выбрал Набу, пришло аккурат во время планового совещания Генштаба антитеррористической операции. В зале присутствовали самые доверенные из поднятых им из самых разных мест люди. Кого-то выдернул практически с плахи, кому-то помог с долгами и просто продвижением по службе. Никогда и ничего не просил и только исключительно делом доказывал ту простую и непреложную истину, что он, Энакин, достоин их доверия. И это при том, что из всех собравшихся о его истинной личности знал Дай Силы, если хотя бы один. Но именно этот один и не был для него, Энакина, секретом. Вульф Юларин, примкнувший к его, Энакина, когорте чуть более чем 2 года назад, он стал первым из подчиненных лично ему гранд-адмиралов. Категорически удивил, когда изъявил желание принести личную присягу и при этом так и не сказал, понимает ли он, что Дарт Вейдер и Энакин Скайуокер это один и тот же человек. Лишь молча улыбнулся и вышел. Наверное, именно потому, что в зале не было никого, кто не был бы ему предан. Он, Энакин, и позволил себе то, чего не позволил бы ни при ком другом. Дочитал текст сообщения, вернул деку адъютанту, а затем сделал глубокий вдох и расслабленно, откинувшись на спинку кресла, чем немало удивил всех собравшихся, ушел в себя. Присутствующие в зале совещания несколько неуверенно переглянулись, а тем временем их патрон уже сконцентрировался на том, чтобы применить свой дар и не просто применить, а сделать то единственное, что если он успеет, то, возможно, может быть, таки защитит ни в чем не повинную планету. Он материализовал свою астральную проекцию прямо посередине заседания экстренной группы, собранной ее королевским величеством в связи с тем, что на дальней орбите из гипера вышел объект прямо-таки титанических габаритов. Шокированная публика совершенно не аристократично вылупилась на неведомое чудо вселенной, а он и чудо, совершенно игнорируя как королеву Апайлану, так и ее ближайшего министра, обернулась в сторону сидящей чуть поодаль Солы на Беррие и грозным заполнившим своды зала голосом вопросила: «Советник на Беррие, я ведь вас предупреждал, я просил, так скажите же мне, какого вашу мать хрена?» Все более и более повышающимся тоном. Так что к концу фразы он уже практически не отличался от крика, вопросил Энакин. Побледневшая Соло лишь нервно сглотнула, а Энакин тем временем продолжил. «До вас, идиотов, видимо, не доходит. В восстание они играют, демократы, блять, хреновы. Здесь и сейчас вы и только вы виноваты в том, что Звезда Смерти готовится к тому, чтобы уничтожить Набу». И увидев, как неаристократично вытягиваются лица присутствующих, сделал жест рука-лицо. «Идиоты!» — припечатал присутствующих Энакин, и в тот же миг его призрачный силуэт исчез. Разговаривать с людьми, у которых мозга попросту нет, смысла не было, лишь трата столь и без того бесценного сейчас времени. Именно поэтому вот уже минуту как Энакин занимался тем, что будил защитные системы, установленные на этой земле еще в бытность ее Эроном. Учитывая тот факт, что его предки были сильнейшими в галактике биоэнергетиками, ничего удивительного в том, что несмотря на то, что прямой физический контакт с установленным на Эроне оборудованием был для Энакина по вполне понятным причинам на данный момент невозможным, это никоим образом не препятствовало. Астральная проекция – суть точно такое же биоэнергетическое явление, и если ты таки можешь ее создавать, и не только создавать, но еще и осознанно управлять ей, то с кристаллами оборонительной системы ты справишься точно так же, как и с навигационными. На то, чтобы пробудить древнюю как сама разумная жизнь этого мира машинерию, ушли оставшиеся 10 с небольшим минут. Как итог, планетарный щит распустился над южным полюсом Арана и начал расходиться в стороны ровно за миг до того, как зеленый луч турболазера достиг атмосферы планеты. Из дворца это выглядело жутко прекрасно. Все нарастающее зеленое зарево и внезапно преградившие ему путь многоугольные хрустальные полигоны размерами что-то около 50 на 50 метров. Все это сопровождалось чудовищным все нарастающим гулом и резко появившимся запахом озона. А в то время, как переименованный когда-то прибывшими сюда колонистами Аран отчаянно сопротивлялся попытке его тотального и бесповоротного уничтожения, в зале для совещаний все присутствующие в неподдельном шоке наблюдали за тем, как еще минуту назад что-то читающий на своей деке лорд Вейдер внезапно отклонил спинку своего кресла так, что его положение из сидячего перешло в полулежачее. Следующие 4 минуты ничего не понимающие генералы и 5 адмиралов пытались хоть как-то понять, почему лорд Вейдер ведет себя так странно, а затем его тело дернулось в области груди, и тут до его адъютанта, наконец, дошло, что броня перешла в режим реанимации и конкретно в данный момент предпринимает попытки восстановить сердечный ритм своего владельца. Медика, вашу мать, вот только этого нам и не хватало. Милорд, пожалуйста, только не сейчас, примерно в тот же момент, как справившийся с собой адъютант, наконец, набрал номер медицинского отсека. В двери зала буквально ворвалась медицинская бригада. Астрально-проекционный маяк, сработавший в тот же миг, как только Энакин покинул собственное тело, а также тот факт, что все это происходит на прямо сейчас идущем совещании генштаба, не оставили старшему медику и единого сомнения в том, что ему надо спешить. Именно поэтому вызов медицинской службы ушел в пустоту, ведь эта самая служба уже неслась к дверям конференц-зала. Еще 30 секунд и милорда без затей переложили на стол, а затем принялись за подключение каких-то навесных устройств, при этом перекидываясь совершенно непонятными остальным фразами. «Да что ж ты творишь-то, твоя светлость, совсем сдурел что ли? Авель, он так уйдет, держи всем, что есть. Его надо вернуть, потом разберемся, вот только очухается, и я ему шею лично намылю, а уже потом». В следующий миг вокруг тела лежащего на столе Вейдера появилось пока что едва заметное сиреневое свечение, и параллельно с этим старший медик принялся отстукивать какой-то код на наручи своего пациента. Все это сопровождалось тем, что по броне Вейдера пошла странная рябь, а затем она резко изменилась, стала более обтягивающей. Проступил рельеф весьма неплохо развитых мышц и стало понятным, что привычный всем вид темного владыки есть не что иное, как весьма хитроумная маскировка. Спустя приблизительно 5 секунд все еще остававшийся на голове шлем потерял свою четкость и буквально втянулся в воротниковую зону, продемонстрировав всем голову короткостриженного блондина, на которую тут же установили респиратор, после чего в 2 щелчка перевели портативную переносную фильтр-станцию в режим максимальной мощности. Эффективность такой метод реанимации продемонстрировал практически моментально. Дыхание мужчины восстановилось, а работающий на пределе мощности ритмоводитель, встроенный в броню, не позволил сердцу остановиться. По прошествии еще 5 минут его веки дрогнули, и тем из собравшихся, кто оказался в достаточной близости, открылся вид на буквально лучащиеся энергией яркие синие глаза. Едва стало ясно, что умирать милорд передумал, как старший медик, совершенно не стесняясь, тряхнул пациента за грудки. «Ты что творишь? Тебе жить надоело? Галактику спасаю от поползновения всяких не очень умных», совершенно невозмутимо ответил успевший сдвинуть респиратор Энакин, после чего в одно движение поднялся в положение сидя и, оценив тот факт, что его в процессе реанимации водрузили на стол, свесил соново ноги и, хмыкнув что-то малоразборчивое, поднялся на ноги, после чего обернулся к так и застывшим в шоке офицерам и сообщил: «Признаться, я думал, что момент нашего очного, так сказать, знакомство будет несколько иным. И тем не менее, господа, адмирал Юларин, мое почтение. И я боюсь, что наши планы придется резко поменять. Видит великое, я этого не хотел. Мы попросту еще не готовы, но и позволить этому психопату погубить 2 миллиарда подданных империи я, как дававший присягу и действующий главнокомандующий, не имею права. Мы все давали присягу. Мы клялись служить императору и империи, защищать ее подданных и стоять на страже законного государственного порядка. И здесь, и сейчас я прошу вас исполнить свой долг. Как всем тут присутствующим хорошо известно, наш император не всегда в полной мере отдает себе отчет в том, в каких именно формулировках он отдает тот или иной приказ. Как итог, когда его императорское величество изъявил свою волю касательно того, что недавно введенная в эксплуатацию боевая станция, именуемая «Звезда смерти», должна пройти финальные испытания посредством непосредственных натурных испытаний ее турболазера на подходящем для сравнения ее реальной и заложенной по проекту мощности объекте, Гранд Мофф внешнего сверхсектора Уилл Хафтаркин решил, что он и натурные испытания не только нужно, но и можно провести на какой-нибудь весьма и весьма густонаселенной планете. В итоге мы имеем тот факт, что боевая станция, именуемая «Звездой смерти», не далее, как час назад вышла на дальнюю стационарную орбиту планеты Набу. Используя свои особые способности, я сумел отсрочить неизбежное. И на данный момент планета находится в относительной безопасности, но именно это относительно. Мой лорд, вы что, хотите сказать, что этот псих собрался стрелять по Набу? С неподдельным изумлением произнес только месяц как повышенный до адмиральского звания Фиермус Пиит. По сути да, с одной лишь поправкой, что первый выстрел уже произведен, и то, что Набу все еще находится на положенном ей месте, едва не стоило мне жизни. На данный момент угроза немедленного уничтожения отведена, вот только надолго планетарного щита не хватит. Накопители переполнятся и рано или поздно, но щит все равно падет, и тогда. Подобное просто недопустимо, мой лорд, этого сумасшедшего необходимо остановить. Я всецело согласен с вами, адмирал Валин. И именно поэтому повестка этого совещания изменена, и с этой минуты мы работаем над тем, чтобы найти способ выйти из сложившейся ситуации. Следующие 3 часа прошли в спорах и попытках найти хотя бы маломальски приемлемое решение. Огромным подспорьем стало то, что словно по волшебству перед ними развернулись полные планы станции. Спустя 3 часа и 15 минут, а также срочно подключенных по гиперсвязи гранд-адмиралов Миттенмайера и Люца, объединенная флотилия под командованием действующего главнокомандующего имперских вооруженных сил совершила экстренный прыжок по направлению в систему Набу. Комментарий к глава 29 приказов трактования или же почему сумасшедшему не место на троне. В каноне королева Апайлана сочувствовала повстанцам и была убита в ходе военной операции, проведенный лично Дартом Вейдером в 18 ГБА. Но так как у меня по факту напрочь отсутствует канонный Вейдер, то никакого штурма не было. Королева Апайлана благополучно отсидела первый срок и переизбралась на второй. И да, если кто-то не понял, то повествование перешло к 12 ГБА по канонному календарю. Глава 30. Чему в школе учат маленьких часов? Сказать, что все собравшиеся были шокированы, было бы, наверное, все равно, что ничего не сказать. Под маской владыки Вейдера оказался никто иной, как небезызвестный генерал Варенакин Скайуокер. Для немалой части присутствующих он был кумиром юности, и именно его подвиги подтолкнули их к тому, что в этот момент они были именно здесь. Особенно всех шокировал момент с вызовом гранд-адмирала Люца. Большая часть из собравшихся в полнейшем ступоре смотрела на то, как едва установивший соединение гранд-адмирал практически сразу встал на одно колено и поприветствовал главкома. А стоило ему вновь подняться, как он произнес: «Что за спешка, Энакин, разве ты не хотел, чтобы мы повременили с подобным?» Таркин выстрелил по Арну, коротко ответил по-прежнему выглядящий так, словно бы ровным счетом ничего не произошло, Энакин. «Однако, и я так понимаю, что мы летим туда». «Да, Корнелиус, все именно так, как ты подумал. Мой флот будет на месте через 30 стандартных часов, и да хранят предки родину твоего отца». С этими словами, считавшийся всеми самым эксцентричным из всех носителей белого мундира гранд-адмирал 5-го императорского флота отключился, и все присутствующие в зале, за исключением улыбнувшегося в свои усы Юларина, дружно уставились на своего командующего так, словно бы видят его впервые в жизни. Энакин же лишь коротко пожал плечами, после чего покинул зал и лишь у самой двери вновь активировал свою маску и броню в привычное всем состояние. «Это ведь он, тот самый Энакин», — послышалось одновременно со всех сторон, стоило дверям конференц-зала сомкнуться за спиной покинувшего его главкома. «А меня больше интересует то, как он умудрился стреножить Люца. Я в жизни не видел, чтобы Корнелиус Люций подчинился. Они же по поводу и без припирались на каждом совещании. Балбесы, с укоризненным вздохом произнес так и остававшийся в своем кресле гранд-адмирал Юларин. Люц души в своем командующем не чает, как, впрочем, признаться и я. Причины нашего такого вот поведения кроются в том числе и в том, откуда проистекает уверенность милорда касательно того, что небезызвестный нам всем синдик и не подумает вмешаться. И вообще мне вот куда более как интересен тот факт, что его императорское величество заставил самого лучшего из генералов Варс имитировать собственную смерть. Зная темперамент молодого Скайуэкера, я, признаться, весьма и весьма удивлен. Ведь не случись этого приступа, и кто знает, когда бы мы все доподлинно узнали о том, кто именно скрывается под маской нашего главкома. И не стану скрывать, я уже не первый год ломаю голову над тем, как наш главком, возникнув буквально из ниоткуда, продемонстрировал те знания и навыки, которых у него отродясь не было. По крайней мере, во время вар так уж точно. Получается, что вы знали. Скажем так, я догадывался, уж больно верным своему генералу был 501, и тут вдруг бац, и все как один за милорда умрут и сделают это с улыбкой. Но постойте, а как же? Я, признаться, все-таки рассматривал идею о том, что лорд Вейдер и Энакин Скайуэкер это разные личности. Хотя при этом я подозревал в нем потомка некогда правившей в галактике династии. Судя же по тому, как отреагировал Корнелиус, мы можем считать доказанным тот факт, что ему наш лорд открылся чуть раньше, чем это произошло с нами. А в то время, пока предоставленные сами себе адмиралы пытались понять, как же так вышло, что лорд Вейдер и Энакин Скайуэкер оказались одним и тем же человеком, а также выпытать из хитро улыбающегося Юларина, о какой именно правящей династии он упомянул, сам Энакин стоял в медицинском отсеке и смиренно выслушивал от своего главного медика все то, что тот о нем, Энакине, думает. Старшему Нидару было до лампочки, чего командующий и каких, и насколько голубых кровей. Он, как и обещал еще в конференц-зале, вытрясал из подопечного душу. И надо сказать, что Энакин и вправду выглядел как минимум искренне виноватым. Хотя почему выглядел, так оно, собственно, и было. Вот только если бы пришлось, он сделал бы все в точности так же, как сделал 3 часами ранее. Эту же простую истину прекрасно понимал и врач, и именно поэтому отчитывал. Просто потому что ничего более он сделать все равно не мог. В то же самое время, пока Энакин послушно проходил полное и до крайности пристрастное медицинское обследование и покорно слушал о том, до какой же степени он таки идиот, в недрах звезды смерти бушевал один не в меру любящий запугивать своих подчиненных мов. Происшедшее с Набу буквально вышибло его из колеи. Он, абсолютно уверенный в том, что его станция совершенно, внезапно столкнулся с тем, что какая-то заштатная планетка мало того, что не покорилась, так еще и умудрилась прямо у них под носом обзавестись сверхмощным планетарным щитом. Итогом его бешенства стало то, что выстрел повторили еще 3, на что потребовалось в общей сложности 10 часов. Результат, увы, был точно таким же, как и все предыдущие попытки. Закрывшаяся неведомым щитом планета была полностью неуязвима, а затем к Набу прибыл флот его императорского величества и сам самодержец лично. Кто доложил, выяснить так и не удалось, но злющий после проведенной в ногах у повелителя аудиенции Таркин чуть не пристрелил одного из своих адъютантов. Сам же Палпатин не без интереса смотрел на открывающийся из панорамного иллюминатора звезды смерти вид. Некогда зелено-голубая родная планета ныне щеголяла прекрасным в своей невозможности планетарным щитом. Одного этого хватало, чтобы задуматься. Вот только срочно вздрюченный Исарт на вопросы ответить так и не сумел. Ни единого следа, ни разработок, ни даже закупок чего бы то ни было хотя бы отдаленно похожего на щит или его компоненты, тем не менее он, в смысле щит, есть. Примерно в это же время доложили о том, что его ученик, а также еще 3 адмиральских флотилии самовольно покинули назначенные им сектора. Не понять, что мальчик решил поиграть во власть, а также скорее всего как-то причастен к щиту, было бы ниже его, Палпатина, достоинства. Но здесь и сейчас игры закончились, и если ученик обнаглел, то это значит, что ему надо напомнить о том, что он, Дарт Сидиус, и более никто тут правитель. Именно поэтому к тому моменту, как эскадра смерти, а с ней еще и 5-й и 7-й флоты буквально филигранно вышли на малой орбите Набу, их уже встречал в 10 раз превосходящий флот. И это не считая скрывшегося в запасе Трауна, задачей которому владыка Сидиус поставил простое раздавить, но никак не ранее, чем он, Сидиус, насладиться агонией своего непокорного ученика. Ведь право дело, не родился еще тот ситх, который не подстраховался. Вот и он, Сидиус, этот вариант продумал. Именно поэтому крутил в руках небольшой изящно сработанный пульт. Корпус из чистого электрума, прекрасная резьба, гравировка и всего одна кнопка, нажав которую он без труда и затей остановит наполовину механическое сердце своего непокорного ученика. Всего-то и надо, что находиться в пределах одной системы. И вот сцена готова, и жалкая кучка мятежных кораблей, пусть это даже и темные владыки, построилась в идеальной защитной ордере, совершенно не дрогнув, несмотря на в 10 крат превосходящего противника, замерла, окутавшись щитами максимальной мощности. «Вызовите эргонавт», тихим, полным опасности шелестящим шепотом произнес закутанный в мантию император. «Связь установлена», спустя чуть более минуту доложил связист. «Даже так? Ну что ж, тем лучше, воспитательные меры онлайн будут куда как более действенными. Добрый день, мой мальчик, я, признаться, полагал, что ты не ответишь, но так даже лучше, а теперь не пояснишь ли ты мне, что все это значит? У меня к вам точно такой же вопрос, ваше величество, а отвечая на ваш, я исполняю то, что велит мне присяга. Даже так, то есть моего приказа тебе недостаточно? Именно так, владыка Сидиус. Значит, это бунт?» С явной угрозой прошелестел император и одновременно с этим до упора вдавил кнопку на своем пульте. «О чем вы, мой император? Я вас не понимаю, а вот вы, кажется, заигрались». «Я», с искусно сыгранным непониманием произнес Сидиус и еще дважды надавил на кнопку скрытого полами рукава пульта. Эффекта вновь не последовало, и это было по меньшей мере странным. «Вы чего-то ждете, учитель?» Прогудел респиратором явно и не думающий корчиться в агонии ученик. «Не того ли, когда я свалюсь на пол из-за того, что у меня уже 3 минуты как должно было остановиться сердце? Если этого, то вынужден вас огорчить, но этого не случится. Мое сердце, как впрочем и легкие, пребывают в полном порядке и здравии, чего о ваших внутренних органах, увы, сказать не могу. Темная сторона коварна, не так ли, владыка? Как, когда, так еще 6 лет как, владыка, ну не думали же вы о том, что я и не знал, что, думали, а сила, но, увы, не могу вам помочь, жить, знаете ли, мне нравится, так что, увы и ах, а в то время, как Энакин занимался тем, что тянул время, его главное супероружие, которое он, признаться, использовать совершенно не желал, наконец, было успешно доставлено на борт, а если еще точнее, то на обшивку эргонавта. Связь разорвалась аккурат тотчас же, как за спиной Энакина вспыхнул зеленый свет и развернувшийся спиной к Палпатину Энакин приказал встать своему ученику. Ошарашенный экипаж мостика вылупился на буквально возникшего из ниоткуда парня, а тот невозмутимо склонился в учтивом коленопреклоненном поклоне и тихо произнес почтительный учитель. Вот было то последнее, что услышал обомлевший от того, что потерял всякий контроль над учеником, Сидиус. «Тебе не кажется, что расклад самую каплю нечестный?» – пробасил респиратором Энакин. «Нет, ваша светлость, расчет 10 к 1, плюс звезда смерти на закуску. Самое то для того, чтобы размять ваш стратегический гений». «Гений, говоришь? Что ж, тогда начинаем операцию, и пусть звезды укажут нам путь». «Пусть звезды укажут нам путь», – тихо откликнулся Гарри. А спустя немногим более 30 секунд датчики корабельного оповещения взвыли, оповещая о близком энергетическом всплеске колоссальной мощности. «Милорд», запинаясь, пробормотал ошарашенный адмирал Пиет. «Что? Что это? Это обещанный вам козырь, и если я прав, то через 3, 2, 1, на линии гранд-адмирал Траун, соединить?» – доложил неподдельно изумленный связист. «Соедините», – с нескрываемой под маской улыбкой произнес Энакин. После чего развернулся к голопроектору и с интересом изучил представшую его взору картину. Несколькими часами ранее, флагман 13-го галактического флота Химера, когда его настиг срочный вызов его императорского величества, он, Мит Траун Руада, или же как его сокращенно именовали местные Траун, занимался своей излюбленной медитацией. И нет, он не был одаренным, и его медитация, если и походила на таковую у тех из разумных, что с рождения одарены силой, так только и исключительно внешне. И вот вырванный из своего умиротворенно-созерцательного состояния он выслушал распоряжение его императорского величества и ответил: «Ожидаемым будет исполнено». Спустя 5 минут его флотилия уже завершала подготовку к внеплановому гиперпрыжку, а сам Траун пребывал в глубочайших раздумьях. Причиной им послужило то, что он был несколько обескуражен. Обескураживал его тот факт, что главнокомандующий Вейдер окончательно и бесповоротно спятил, а по-иному объяснить тот факт, что он не просто решил выступить против императора, но и делает это силами всего четырех флотов он, Траун, попросту не мог. Но главным было даже не это, а то, что это вот от слова совсем было категорически не похоже на то, как обычно филигранно и осторожно действовал молодой Скайуокер. И да, он, Траун, давно и очень хорошо знал, кто именно скрывается за непроницаемо черной маской, носимой главкомом. Будучи существом обстоятельным, Митрауну Руада предпочитал по возможности знать все, что хоть сколь-нибудь виделось ему полезным. Именно поэтому, едва столкнувшись с одним из отчетов о далеко не самой крупной боевой операции Милорда, он в буквальном смысле счел своим долгом познакомиться, так сказать, поближе. На разгадку тайны личности главкома у него ушло что-то около трех дней, а некоторое время спустя он чисто на спор, уже даже не помня, с кем именно, выяснил родословную этого человека до седьмого колена. Именно так он узнал о том, что фамилия деда матери Энакина, оказывается, была вовсе не Скайуокер, а очень даже Алтория. Казалось бы, мелочь, но по непонятной причине запомнилась. Мысли все крутились и не давали покоя, такое с ним, Трауном, бывало до крайности редко. И каждый раз, как случалось, то означало, что он что-то упустил или же где-то недопонял. Вот и сейчас вновь это чувство неполности. Не складывается и все тут. Вероятность того, что Энакин беспричинно спятил Хаэм, это более чем маловероятно, но если так, то что же я тогда упустил, что именно заставляет главкома делать то, что он делает? Никогда не поверю в то, что он совершенно внезапно воспылал беспричинной жертвенностью и точно таким же альтруизмом. А если нет, то, нет, недостаточно данных для анализа. Именно с этими мыслями единственный синдик в рядах имперского флота направился на мостик своего флагмана. Флот едва покинул гиперпространство, как стало ясно, что диспозиция еще более абсурдна, чем это предполагалось ранее. Темные владыки эскадрона смерти, а также примкнувшие к нему флоты Юларина и Митинмейра дополнялись, судя по всему, пришедшими к ним на помощь флотам адмирала Люцца. Сама вся эта ситуация выглядела до крайности нелепо и еще более от того, что боевое построение кораблей, а то, что это было именно оно, он, Траун, не сомневался, выглядело до крайности нелепо. Флагман Вейдера и не думал прятаться и даже более того, в буквальном смысле стоял во главе весьма странного то ли атакующего, то ли оборонительного ордера. Построение напоминало нечто сходное с наконечником стрелы, но вот именно что только и исключительно напоминало. Более детальное рассмотрение уже начавших поступать данных привело к тому, что Траун буквально отказывался понимать, что именно задумал главком. На поверку стрела оказалась очень даже кристаллом, притом кристаллом многомерным. Его форма была более чем четкой, а выведенные на первый план окутавшиеся защитными полями максимальной мощности владыки весьма красноречиво намекали на то, что Вейдер по совершенно непонятным для всех собравшихся причинам решил придерживаться тактики от обороны. Вскрыть такое построение будет очень и очень сложно, но, это же просто глупо при раскладе 10 к 1. Я бы понял, если бы Милорд применил тактику «разделяй и властвуй», но нет, собрал все корабли в кучку и словно бы чего-то ждет. Фоном для его размышлений стало распоряжение императора о начале атаки, и он даже уже практически отдал приказ. Рука практически опустилась и вдруг замерла. «Увеличение на флот командующего, резче, чем хотелось», — произнес взволнованный непонятно откуда появившимся предчувствием Траун. На тактическом экране появилась передающаяся в реальном времени картина. «Максимальное приближение на флагмана. ХМ показалось, что ли?» Неуверенно пробормотал непонятно чем взволнованный адмирал. «Адмирал, сэр, смотрите, там человек. Где? Прямо на обшивке. И сэр, он без средств защиты. Я не понимаю, сэр, как он дышит?» А тем временем стоящий на обшивке эргонавта Гарри развернулся лицом в сторону притаившегося, как они, видимо, думали, в тени 13-го флота. Еще миг, и его правый глаз начал все отчетливее светиться ярким звездно-синим огнем. И именно в этот момент обомлевший от увиденного Траун невольно прочитал по губам то, что сказал ему юноша. А то, что именно ему, сомнений у него не было. Да и сама фраза «Икони Белокросс» — вот что конкретно произнес стоящий на обшивке парень. Дающая максимальное приближение камера зафиксировала то, как парень вновь развернулся в сторону зависшей на дальней орбите звезды смерти и, едва уловимым движением оттолкнувшись от обшивки, полетел вверх, все сильнее окутываясь этим странным светом. Именно в этот момент мозаика полностью и бесповоротно сложилась в его голове. Странный ордер, неизвестный на обшивке, настоящая фамилия главкома. Его флагман аргонавты – это произнесенное неизвестным. Образы мелькали в голове один за другим, и вдруг он вспомнил. Точно такие же кадры им демонстрировали в средней школе на уроке истории. Точно так же одетый мальчишка, тот же звездно-синий свет и один-единственный корабль, защищаемый представителем считавшейся до своего возвращения канувшей в небытие расы. Еще миг и ТТХ конкретного представителя он и как на ладони. Самый сильный, самый смертоносный, боец ближнего боя. Почему-то очень красочно представилось, как этот монстр банально пробивает в рубке его разрушителя дыру и тем выводит из строя весь линкор разом. Кажется, теперь я понимаю, почему главком озаботился тем, чтобы башня управления владыки была недосягаема для чего бы то ни было, способного на прямой таранный удар, мысленно усмехнулся Траун, а затем, словно бы очнувшись от транса, потребовал немедленно соединить его с главкомом. «Адмирал», раздалось столь знакомое своим басом приветствие.